Второе. Вследствие изменений, происшедших и в нравах, и в языке, римские патриции были далеки от того, чем был сенат Ромула, а лица, служившие при дворе Константина, не имели никакого сходства ни с самостоятельными республиканскими сановниками, ни с теми патрициями, которые считались фиктивными родителями императора. Когда полководцы Юстиниана снова присоединили к империи Италию и Африку, важность и опасное положение этих отдаленных провинций потребовали личного присутствия верховного правителя. Его называли безразлично то экзархом, то патрицием, а юрисдикция этих равенских наместников, занимавших особое место в хронологии монархов, простиралась и на город Рим. После восстания Италии и утраты экзархата бедственное положение римлян принудило их пожертвовать некоторой долей их независимости. Но даже в этом случае они воспользовались своим правом располагать своей собственной судьбой, и декреты сената и народа возложили почетное звание римского патриция сначала на Карла Мартелла, а потом и на его потомков. Вожди могущественной нации могли бы пренебречь раболепным титулом и второстепенной должностью, но владычество греческих императоров прервалось. И между тем, как императорский престол оставался вакантным, папа и республика возложили на этих вождей еще более блестящую миссию. Римские послы поднесли этим патрициям, как залог и символ верховенства, ключи от раки святого Петра и священное знамя с правом и обязанностью развертывать его на защиту церкви и города. Во времена Карла Мартелла и Пипина Лангобардское королевство, отделяя Рим от франкской монархии, угрожало его безопасности, но вместе с тем охраняло его свободу, и слово «патриций» обозначало лишь титул, заслуги и доброжелательство этих отдаленных покровителей. Могущество и политика Карла Великого уничтожили врага римлян, но дали им повелителя. В свое первое посещение столицы он был принят со всеми почестями, какие прежде воздавались представителю императора-экзарху. А радость и признательность папы Адриана I прибавила к этим почестям некоторые новые украшения. Лишь только папа узнал о неожиданном прибытии монарха, он отправил к нему навстречу почти за 30 миль от столицы римских должностных лиц и представителей городской знати со священным знаменем. На расстоянии одной мили от города вдоль Фламиниевой дороги выстроились в линию так называемые «школы» или национальные общины греков, лангобардов, саксов и прочих. Римская молодежь облеклась в военные доспехи, а дети более нежного возраста с пальмовыми и масличными ветвями в руках пели похвальные гимны в честь своего могущественного избавителя. При виде святых крестов и хоругвий Карл Великий сошел с коня, прошел до Ватикана пешком во главе своей знати и, подымаясь по лестнице, благочестиво целовал каждую из ступенек, которые вели к входу в святилище. Под портиком Адриан ожидал его во главе своего духовенства. Они обнялись как друзья и как равные. А в то время, как они направлялись к алтарю, король или патриций шел по правой стороне от папы. Но Франк не удовольствовался этими внешними и пустыми изъявлениями уважения. В течение 26 лет, протекших от завоевания им Ломбардии до его коронования императором, освобожденный его мечом Рим находился под его скипетром, как часть его собственных владений. Жители присягали на верность ему и его семейству. От его имени чеканилась монета и отправлялось правосудие, и избрание пап проверялось и утверждалось его властью. за исключением самостоятельного и самобытного права на верховенство, императорский титул не мог дать римскому патрицию никаких новых прерогатив. Признательность каролингов была соразмерна с этими одолжениями, и с их именем навсегда связано название спасителей и благодетелей Римской Церкви. Старинное достояние этой церкви, заключавшееся в имениях и домах, превратилось благодаря их щедрости в светское владычество над городами и провинциями, и уступка экзархата была первым плодом побед Пипина. Айстульф со вздохом уступил свою добычу. Ключи и заложники главных городов были переданы франкскому послу, который сложил их от имени своего повелителя у гробницы святого Петра. Экзархат, в самом широком смысле этого слова, обнимал все итальянские провинции, подчинявшиеся императору и его наместнику, но в строгом смысле слова он обнимал территорию Равенны, Болоньи и Феррары. Его нераздельной принадлежностью была Пентаполия, простиравшаяся вдоль Адриатики от Римини до Анконы и проникавшая внутрь страны до хребта Апеннинов. По поводу этой уступки папу строго осуждали за честолюбие и корыстолюбие. Из христианского смирения ему, быть может, следовало бы отказаться от земного царства, которым он едва ли мог бы управлять, не отказываясь от присущих его званию добродетелей. Верный, подданный или даже великодушный враг, быть может, обнаружил бы менее нетерпение получить свою долю из отнятой у варваров добычи. И если бы император поручил Стефану потребовать от его имени возвращения экзархата, я не стал бы защищать папу от обвинения в измене и вероломстве. Но по строгому смыслу законов всякий может, без нарушения своего долга, принять то, что его благодетель дает ему, без нарушения справедливости. Греческий император уступил или утратил свое право на экзархат, а меч Айстульфа был сломлен более сильным мечом каролингов. Не из-за иконоборцев Пипин предпринимал две заальпийские экспедиции, подвергая опасности и самого себя, и свою армию. Завоеванные им страны составляли его собственность, и он имел полное право их отчуждать. А на докучливые протесты греков он благочестиво возражал, что никакие человеческие соображения не заставят его отобрать то, что он подарил римскому первосвященнику за отпущение своих грехов и для спасения своей души. Этот великолепный подарок был предоставлен папе с правами верховного и абсолютного владычества, и мир впервые увидел христианского епископа, облеченного прерогативами светского монарха, правом назначать должностных лиц, отправлять правосудие, налагать подати и пользоваться богатствами Равенского дворца. Во время распада Лангобардского королевства жители герцогства Сполецкого, желая найти убежище от бури, стали стричь на голове волосы по римской моде, признали себя служителями и подданными святого Петра, и этим добровольным подчинением округлили церковные владения до того объема, который они имеют в настоящее время. Этот таинственный объем был расширен до неопределенных размеров словесным или письменным даром Карла Великого, который в первую минуту упоения победой лишил и самого себя, и греческого императора тех городов и островов, которые некогда входили в состав экзархата.